и Нира. Когда стих скрип половиц под сапогами виконта, я на цыпочках подошла к двери и распахнула ее. Невысокий кривоногий человечек ввалился в комнату, собирая носом пыль с ковра. Камил молниеносно метнулся, прижав шпиона своим телом. Человечек задергался, пытаясь верещать, но я показала ему длинный тяжелый кинжал. «Кто ты?» «Клоп!» — дрожащим голосом ответил поверженный. «Клоп?» Я демонстративно провела кончиком кинжала по обрывку ленточки, разрезая ее. «Клоп Майст, леди! Я служил жокеем у господина виконта до падения!» «А теперь?» — поторопила я заикающегося человечка. «А теперь служу госпоже виконтессе. Приглядываю за лордом, пока она в отъезде». Голос домашнего соглядатая прервался, а мы все дружно переглянулись. Похоже, виконт не так прост, если собственная супруга за ним приглядывает. «А что ты должен был узнавать?» — спросил Камил, подпихнув замершего от ужаса бывшего жокея. «Все», — торопливо ответил он. «Чем лорд занимался? Сколько заработал? Сколько за лошадей заплатил? Когда ездит куда-то в гости, то доложить, с кем и сколько выпил. Если и девки веселые были, да тоже». Мы опять переглянулись и покачали головами. Неумеренное любопытство виконтессы может существенно повредить ее мужу. Заметив наше переглядывание, пленник забился, но Камил его придержал и спросил. «Когда возвращается виконтесса?» «Через неделю». Теперь Клоп избрал другую тактику. Он замер, притворяясь мертвым. «Лорда забрать мы успеем, но этого молодчика придется прихватить с собой, чтобы не разболтал лишнего», — постановил король. Глаза шпиона были готовы вылезти из орбит от ужаса. Он явно представил себе, как кинжал вскроет ему горло. Тряхнув поверженного Клоппа, Камил ловко опутал его веревками и уложил на твердый диванчик у двери в купальню. «Лежи смирно. Тогда покормим и отпустим живым», — веско сказал он бывшему жокею. Клоп закивал, как деревянный болванчик, и замер в неловкой позе, стараясь слиться с пестрой обивкой. В присутствии шпиона нам приходилось осторожничать, обращаться друг к другу без имен и званий, не выказывать манеры. Поэтому, пока я возилась с обессиленным лордом-стражем, Камил отыскал в коридоре бельевую кладовку с прочным засовом. Клоппа покормили, сводили в уборную и засунули к стопкам чистых простыней и наволочек, приказав сидеть тихо. К этому времени человечек понял, что его, скорее всего, не убьют, и его редкие встопорщенные волосенки улеглись, облепив череп. Потом мужчины принесли в спальню лорда Мияра тюфяки из соседних комнат и улеглись спать, перекрыв двери своими телами. Мне досталось место сиделки, большое кресло возле кровати. В общем и целом ночь прошла мирно. К нам никто не ломился. Лихорадка у раненого лорда достигла пика, но мы были во всеоружии. Лед, отвары и обтирание уксусом быстро сбили температуру. Сыворотка и бульон утоляли жажду и подкрепляли его силы. К рассвету, когда на конюшне нетерпеливо заржали лошади, требуя утреннего питья, лорд уже спокойно спал.